Глава 8. Кофе закончился. Заметил только, когда чашка стукнула о блюдце. Мысли утонули глубже вкуса. Пазл сложился. Выстрел, вспышка, Яков. С Яковым или без него. Точка. И все равно потянулся к кофейнику. Вторая чашка. Чтобы еще раз прогнать траектории вчерашнего дня. Свести концы по магам и по тем, кто дернул нитки. Дверь скользнула, как лезвие. Шагов не было, только едва ощутимое движение воздуха. «Господин!» Алексей кивнул, держась у порога. Голос ровный, дыхание собранное. «У нас гости. Максим Романович пока держит их у ворот. Просил, чтобы вы спустились». Кофе в сторону. Мысли выстраиваются короче, ритмичнее. Гости, а не кто-то. Уже внутри периметра, значит, не журналисты. Их дружина даже к калитке не подпускает. Максим держит, не рядовой пост. Обычной смены ему бы хватило на соседа с вопросами. Статус и регламент — единственная пара, которая проходит через наши ворота с каменным лицом. Имперская канцелярия. Скорее, краевая группа, но скорость прибытия тянет и на столичных. Портал делает расстояние смешными. Как и должен был ожидать, придут за вспышкой и за всем, что вокруг нее. Я поставил кофейник на малый огонь эхо, машинальный жест из разряда «потом». Пиджак с совой висел на спинке стула. Ткань легкая, жесткая вышивка когтями держит чужое плетение, как в насмешку над учебниками. Накинул. Сел идеально. Движение уже другое, не роль, привычка. «Сколько их?» — спросил на ходу, выходя в коридор. Алексей пристроился слева сзади. «Пятеро, двое в форме канцелярии, трое — сопровождение. Без показной силы, но держатся как люди с мандатом». «Пятеро, неплохо. Пришли разговаривать, не давить. Без показной силы. Лучше, не хотят фиксировать давление камерами. Значит, прессы за воротами нет. Максим грамотно рассчитал подступы. Или имперцы пришли тайно, через черный въезд». «Нет, Алексей сказал, держит у ворот. Значит, демонстративно. Значит, им важно, чтобы наши видели. Империя спрашивает». Я мысленно сверился со временем. От кухни до лестницы 30 секунд. Спуск еще столько же. Большая дверь — минута. Если отдать команду сейчас, к моменту, когда створки откроются, им как раз хватит 30 секунд доехать до входа. Мы встретимся синхронно. Они на шаг к дверям, я шаг наружу. Максим успеет отойти и занять позицию рядом. «Скажи Максиму через минуту впускать», — произнес я. «Есть, господин». Алексей уже набирал по внутренней. Я отметил его точность и невозмутимость. Хорошо, значит, дело сделано. Мысль кольнула сама собой. Но все, Якова нет. Он бы сам вошел, сам сообщил и сам бы выстроил эту минуту так, что никто не заметил бы ее веса. Он умел читать мысли, а я... умею считать время. Ему нравилось появляться ровно в тот миг, когда нужно. Я попробую делать так же. Все пошло по счету, как и должно. Я спустился к дверям ровно в тот момент, когда машина почти коснулась ворот. Открыл створки и вышел именно тогда, когда должен выходить аристократ. Ни раньше, ни позже. Не показав ни слабости, ни показной учтивости. Ровно так, как и должно быть главе рода. Из машины первым вышел водитель. Сухое движение, без излишней суеты. Передние двери открылись почти одновременно. Двое синхронно вышли и открыли задние. С заднего ряда автомобиля поднялись и вышли еще двое. Пятый остался в салоне. И в тот же миг я ощутил. Он тянет ко мне струны эха. Аккуратно, медленно. Вероятнее всего, менталист. Пытается не показывать силу, чтобы я не уловил. Чтение мыслей. В империи это запрещено, особенно в отношении аристократов. Он рассчитывает, что я юнец, что не замечу. Ошибся. Я двинул тонкую струну. Не силу, касание. Подстроил ее так, чтобы она пересекалась с его нитью. Теперь он считывает не меня, а воздух. А в воздухе все. Частицы, микроорганизмы, мельчайшие вибрации. У каждой свои нити эха. Поток знаний для мозга бессмысленный, для его восприятия — перегруз. Не боль, не удар, но Этого хватит, чтобы запутать его и выбить из равновесия. Еще раз этот трюк не пройдет. Предупрежденный менталист будет осторожнее, но сейчас достаточно. Я уже видел, кто есть кто. Трое — восьмые ранги, один — девятый. Я понял это сразу. Сосуд эха у него закрыт броней. Щит будто влит в само тело. Для других он почти невидим. Для меня — наоборот. Тишина там, где должна быть сила, всегда громче любого шума. Он главный. Но говорить будет не он. Говорить будет тот, кто вышел из задней двери. Разыгрывают спектакль для малолетнего барона. Считают, что мне подадут картинку, и я ее приму. Улыбнулся про себя. Я вижу, и потому знаю. Тот, что встал напротив, сразу начал давить массой. Чуть заметное, но плотное давление эха. Проверка. Демонстрация. Максим рядом напрягся, шагнул ближе. Его энергия уже собиралась в мышцы, впитываясь в боевой режим. Все шло так, как должно. Из машины рванул крик, резкий, надрывный. Я усмехнулся, не подумал. Вот вам и проблемы. Оружие, броня, машины, порталы. Все у них на уровне 21 века. Но биология, микробиология в детском саду. Никто из магов не станет ковыряться в микробах, если любую простуду можно снять заклинанием. Аристократы вовсе позовет лекаря, и все. Лекарства, антибиотики, удел простолюдинов. Им нужно было выживать, вот они и разрабатывали. В итоге здесь даже школьные учебники, скорее всего, поверхностные. Молекула — да, клетка — да, а дальше? Есть микробы, но неважно, магия все решает. А я знаю больше. Я был вундеркиндом, я жил этим миром, я помнил каждую теорию, каждую формулу. Работал там, где технологии создавали завтра. И теперь могу использовать это здесь. Менталист вытянул тонкую струну, чтобы его не заметили. Я подцепил и связал с воздухом. Он думал читать меня, а получил в голову весь хор бактерий, пыльцы, микроорганизмов, да еще и мысли ближайших монстров через общие струны. Такой поток не выдержит никакой мозг. Его проблемы. Для меня же новая возможность. Нужно достать учебники, проверить уровень местной науки, понять, где их слабые места. Потому что здесь я могу быть не просто аристократом, а тем, кто видит глубже. Яков читал мысли. Я считаю. И считаю так, что сам воздух превращается в оружие. В салоне стихло. Менталист замолчал, будто его и не было. Остальные маги на миг напряглись. Плетения начали собираться, но ничего не последовало. Давления нет, атаки нет. Они переглянулись и медленно развеяли узлы. Спектакль продолжается. «Здравствуйте, мы из имперской канцелярии. Меня зовут Антон. Фамилия, титул и отчество вам ничего не дадут. Считайте, что их нет». «Аристарх Николаевич, мы хотели бы обсудить вчерашние события и уточнить некоторые нюансы». Спектакль продолжается. Антон говорит. Девятый молчит. Остальные держатся в тени, но каждый готов, если придется. Я отметил другое. Возле ворот чисто. Ни запаха дешевого лака для волос, ни перегара, ни дешевых сигарет. Ни одного репортера, ни одной камеры. Вчера там стояла толпа, сегодня — пустота. Значит, прилетел приказ, быстрый, жесткий. Канцелярия едет. И все журналисты исчезли, будто их и не было. Ушли сами? Сомнительно. Скорее всего, их развернули принудительно. И правильно, под колесами имперской канцелярии шанс сдохнуть слишком высок. По найденной мной информации, с прессой они не церемонятся. Для них это не люди, а помехи. Я позволил себе легкую усмешку, внутри, не снаружи. Еще вчера я раздавал интервью у этих же ворот. Сегодня здесь будет протокол. «Приветствую вас на своей земле», — сказал я ровно, сдержанно, но с тем оттенком, что полагается главе рода. «Рад видеть в своих владениях гостей имперской канцелярии. Конечно, буду рад ответить на ваши вопросы. Пройдемте в гостиную, нам подадут чай. Или, если вы предпочитаете, кофе». Антон слегка склонил голову. «Чая будет достаточно». Мы двинулись внутрь. Коридор тянулся мимо кухни, и напротив располагались двери в гостиную. Я уже успел изучить карту поместья и знал расположение залов. Кроме того, эхо подсказало, внутри уже был человек. Метка фамильяра сияла в рисунке нитей. Сергей. Когда я открыл дверь, все стало ясно. Он стоял там не просто так. Место выбрано идеально. Сергей обозначал кресло, куда должен сесть я. И теперь я понял, почему. С этой позиции стрелку не достать. Практически всю траекторию перекрывают стены и углы. Попасть в меня, не задев других, было бы невозможно. Максим позаботился обо мне. Сейчас, когда стрелок все еще не найден, он продолжает играть на шаг вперед. Мы вошли. Девятый ранг сразу отметил Сергея. Его взгляд задержался ровно настолько, чтобы я понял. Он все прочитал. Он понял, что кресло выбрано не случайно. Я прошел и сел в кресло, отмеченное Сергеем. Остальные расселись по своим местам. Девятый ранг, главный, молчаливый, выбрал себе место напротив. Я усмехнулся про себя, потому что он сел именно туда, откуда могла прилететь пуля. Прямая линия на меня. И единственная траектория, по которой меня смогут убить. Значит, прочитал? Дополнительно обезопасил меня своим присутствием. Интересно, сделал ли он это нарочно, чтобы я заметил? Чтобы я подумал, да, нас предупредили, мы знали, куда он сядет, и пришли не убивать, а говорить. Или он просто проявил заботу? Решил, что глупо, если допрашиваемый сдохнет во время допроса. Оба варианта возможны. Аристократ во мне склонялся к первому, ученый — ко второму. Я не показал ни мысли, ни эмоции. Для них я просто сидел спокойно, сдержанно, как подобает главе рода. И в этот момент я заметил, маг-менталист очнулся. Все-таки отпустило. Воздух его больше не душил. Живет по своим простым законам. Размножаться, жрать, делиться. Вот он, похоже, жил по этим правилам до этого. А теперь он вернулся к человеческому тому же самому, кроме делиться. Первый вопрос задал Антон. Понятное дело, именно он. «Барон Аристарх Николаевич, не могли бы вы рассказать, что именно произошло на пресс-конференции?» Вопрос был выстроен грамотно. Подан так, чтобы я начал рассказывать сам, своими словами. Чтобы я выдал то, чего, возможно, нет в сводках. То, что не записали камеры. Я позволил паузе растянуться на секунду. Какой именно момент пресс-конференции вас интересует? Когда я вышел к воротам или когда я уже потерял сознание? Ход был прост. Но теперь они вынуждены будут двигаться по моей доске. Я не дал им рамки «расскажите все». Я заставил их уточнять, сужать вопросы. А значит, отвечать я смогу так, как мне удобно. Это шахматы. Жертвуешь пешкой, моментом, деталью, воспоминанием, чтобы выиграть фигуру. Яков умел читать мысли. Я считаю ходы. Я едва заметно усмехнулся. Забавно, я ни разу не проигрывал в шахматы. Интересно, а здесь проиграю? Тем более, что методички по допросам когда-то писал я сам. Антон наклонился чуть вперед. Нас интересует момент конца, когда произошел выстрел и убийство мага. Что происходило после и во время этого всего? Ход прямой, сразу к точке. Они хотят услышать то, что не записано на камеру, то, чего нет в протоколах. «Произошел выстрел», — сказал я ровно. И буквально через пару мгновений я потерял сознание. Поэтому многого рассказать не могу. Я сделал паузу и добавил чуть мягче, почти небрежно. Но могу предположить, что ваш маг восьмого ранга видел все куда яснее. Думаю, он может поведать вам куда больше, чем я. Заброс удочки. В голове пазл сходился. Тот восьмой, что повесил на меня щит в конце толпы, не был случайным. Он не мой союзник, не наемник, не человек других родов. Все они пришли бы убивать, а не защищать. Нет, я не главная угроза империи, но древний род, вернувшийся из небытия, куда опаснее. Такой лучше задушить в зачатке, чем позволить снова подняться. Единственное, кому могло понадобиться мое выживание, — сама империя. Если восьмой действительно был канцелярским, то все становится на свои места. Я поднял взгляд на девятого ранга, ни на Антона, ни на других, прямо на него. «Впрочем», — произнес я спокойнее, — Я предпочел бы услышать подтверждение из уст того, кто вправе говорить за вас. И в этой партии пора убирать пешек с доски. Ни конь и ни ферзь решают судьбу. Шах и мат ставятся только королю. Девятый ранг усмехнулся. Улыбка вышла легкая, но с той самой тяжестью, что чувствуется в воздухе, когда говорит человек силы. «Меня зовут Кирилл. Кирилл Евгеньевич», — произнес он, словно ставя точку на игре с масками. «Да, Яков вас все-таки обучил». Пауза. Его взгляд чуть сместился, будто он отметил в моей осанке или словах чужую школу. И следующее прозвучало почти между делом, но ударило прицельно. «А где, кстати, сам Яков? Почему я его не вижу?» Вопрос был подан как легкое отступление, но я прекрасно понимал. Это не праздное любопытство. Он сознательно уводит разговор в сторону, чтобы расслабить, проверить на случайном ответе. Не прямое давление. Не запрос «скажи правду». Скорее ловушка. Вдруг я проговорюсь, выдам эмоцию или слабину. Я удержал лицо ровным. Да, он прав, Яков обучал меня. И именно потому я видел, что сейчас Кирилл играет ту же самую партию. Он знает, что напротив него не ребенок, и все равно проверяет, как далеко можно зайти. «Хорошо», — отметил я мысленно. Король вышел на доску и признал, что знает о Якове. Значит, он был знаком с ним. И, возможно, знает куда больше, чем показывает. Я выдержал взгляд Кирилла и ответил ровно, с легкой усмешкой в голосе. «К сожалению, Кирилл Евгеньевич, я сам хотел бы знать, где находится сейчас мой дворецкий. С момента, как я пришел в сознание, я достал телефон из кармана и коротко глянул на экран. 8:35 утра. С тех пор прошло 1:05, и кофе сегодня я наливал себе сам. Я специально сделал акцент на мелочах, на точности, на том, что считаю каждую минуту. Пусть понимают, перед ними не мальчишка, а человек, который контролирует детали». В этот момент дверь мягко отворилась. Вошла Милена. Служанка? Нет, невеста. Родовая дружинница. И в то же время та, кто в этом доме может выполнять любую роль. Она прошла бесшумно, поставила перед гостями чашки с ароматным черным чаем. Легкий пар, нотки трав, терпкость. Все так, как должно быть в доме аристократа. Взгляды канцеляристов скользнули к ней одновременно. Они, конечно, знали, кто такая Милена. Знали род, знали слухи. И поэтому обратили внимание сразу на главное. Никаких мутаций. Чистая кожа, чистые глаза. Для них это было не мелочью. Для них это был знак. Я отметил, как Кирилл чуть дольше, чем нужно, задержал на ней взгляд. Ни слова, ни вопрос, просто молчаливая фиксация. «Я вижу, вы узнали госпожу Милену», — произнес я ровно, чуть кивнув. «Позвольте представить ее правильно. Это моя невеста, будущая жена и хозяйка этого дома». Я сделал короткую паузу, давая словам лечь в тишину. «И да, я понимаю ваши возможные сомнения. Она прошла обряд в храме. Священники подтвердили, кровь ее древнего рода справилась с мутациями. Случай редкий, 1 на 1 000 000, но все же это факт». Я сказал это тем тоном, каким в домах нашего круга объявляют свершившееся, а не обсуждаемое. Констатация, не оправдание. Про себя я отметил, что всего 1 час назад она лежала рядом со мной, обнаженная, спавшая крепчайшим сном. А сейчас передо мной стояла совсем иная Милена, изумительная, пышущая силой и женственностью. В ее движениях словно растворилась военная выправка, уступив место легкости, в которой чувствовалась и девушка, и женщина. Когда я закончил слова про невесту и будущую жену, Милена вспыхнула румянцем, склонила голову. «Простите, господа», — тихо сказала она и, поставив чай, изящно удалилась. Я уловил, как несколько взглядов проводили ее чуть дольше, чем следовало. В них было уже не только профессиональное любопытство к изменившейся после обряда девушке, но и мужской интерес. Где-то внутри кольнула ревность. Все-таки она моя невеста, моя будущая жена. Я спрятал это глубже и решил, что пора сыграть своим ходом. Король на доске заговорил, но ответов пока не дал. Значит, задавать вопрос первым буду я. Я спрятал эмоцию и сделал свой ход. «Так вы мне не ответили, Кирилл Евгеньевич», — сказал я ровно, удерживая его взгляд. «Тот маг восьмого ранга, что прикрыл меня у ворот, ведь был вашим человеком?» Я сделал короткую паузу и тут же продолжил. «Позвольте, я лично налью вам чай. Вы же не откажете главе рода в такой малости?» Оба вопроса прозвучали подряд, почти единым дыханием, и на оба ответ требовался один и тот же. «Да». Я внутренне усмехнулся. «Все по правилам шахматной доски. Иногда важен не ферзь и не конь. Достаточно чашки чая». Кирилл Евгеньевич усмехнулся, и в его усмешке не было ни тени обиды. «Не смею отказывать вам в такой малости», — произнес он мягко, даже с оттенком доброй иронии. «Знаете, я даже удивлен. Такое ощущение, что разговариваю с Яковом». Он чуть наклонился вперед. «Да, тот восьмой был нашим человеком. Но, к сожалению, после выстрела он ничего не помнит. Именно поэтому мы и хотели услышать ваши слова. Может быть, это связано с вашим родовым эхо? Все-таки Яков был тем, кто первым сообщил нам о его пробуждении». Пауза. Его взгляд оставался спокойным, открытым, ровно настолько, чтобы между строк звучало. «Яков доверял нам, значит, и вы можете». Я выдержал паузу и сказал ровно, даже позволив себе легкую вежливую улыбку. «Простите, Кирилл Евгеньевич, за вопрос на вопрос. Если уж Яков сообщил вам о пробуждении моего эха, то он сообщил и о силе моего рода?» Шах и мат. «Если он ответит «да», это будет ложь. А он прекрасно знает, что Яков никогда не выдал бы тайну рода. Если скажет «нет», значит, признает, что информации у них нет. А значит, вопрос закрыт, и дальше спрашивать все равно, что ломиться в запертую дверь». Кирилл замолчал, на миг задержал дыхание. Я видел, как его взгляд чуть изменился. Не ярость, нет, скорее, признание. Он понял, напротив него не мальчишка, а игрок. Я добавил ровно, уже чуть холоднее. «В любом случае, ответ на подобные вопросы может получить только один человек в империи, его императорское величество. У меня назначена встреча на 10-е число. Если государь сочтет нужным, я отвечу ему. Всем остальным? Увы, это тайна рода». Последней репликой я сознательно оставил щелочку. Возможность выйти из этого диалога без потери достоинства. Я видел по глазам его спутников. Они не все уловили, что здесь шла партия. Для них это могло показаться обычным трудным допросом. Я же не хотел ставить Кирилла Евгеньевича в неловкое положение. Не хотел, чтобы его собственные люди увидели его в проигрыше. Пусть считают, что я проявил открытость и уважение, а не довел его до тупика. Поэтому я не стал добивать, не стал требовать ответа. Я оставил паузу, предвещая, что слово останется за ним. Пусть он сам поставит точку. Кирилл Евгеньевич вдруг рассмеялся. Громко, открыто, с тем оттенком, когда человек признает честный ход противника. «Да, барон, вы меня удивили», — сказал он уже без маски. «Не ожидал я в таком юном возрасте увидеть человека, который сможет так хорошо вести беседу. Мне было приятно с вами общаться, и я понял, не стоит с вами играть в темную. Давайте расскажу, как есть». Он слегка подался вперед. «По нашим данным, во время пресс-конференции в вас стреляли. К этому у нас тоже вопросы. Мы нашли пулю. Она лежала в лесу в 8 километрах от вашего поместья. Но мы ее нашли. И эта пуля необычна. Нас удивляет, как вы выжили. В вашем роду нет лекарей, которые могли бы залечить такую рану». Он сделал паузу. «И самое главное, после выстрела никто ничего не помнит. Камеры пустые, записей нет. Единственное, что зафиксировано, ваш глава дружины, Максим Романович, несет вас в поместье и делает это слишком быстро. Больше никаких данных. Но когда мы проводили анализ через видящих эхо, картина вокруг ваших ворот странная. Слишком странная». Он посмотрел прямо в глаза. «Поэтому мы можем лишь предполагать, что это действие вашего родового эха. И да, я понимаю, вы нам на эти вопросы не ответите. Это тайна рода». Кирилл Евгеньевич откинулся в кресле. «Единственный вопрос, который у нас остался. Почему умер маг 6-го ранга? Потому что сейчас в канцелярии лежит письмо от некоего... Простите, Перебил я мягко, наклонив голову. «От барона Румянцева? Игоря Ивановича? Я ведь правильно понял? Прошу прощения за то, что перебил». На миг во взгляде Кирилла Евгеньевича промелькнуло новое выражение. Больше внимания, больше уважения. В его глазах словно четко проступила надпись. А пацан-то не дурак. Он усмехнулся про себя, но ничего не сказал. А у меня в голове картина уже была собрана. Шестой ранг не мог быть человеком графа. Для него слишком низко объявлять войну баронскому дому. Это не его уровень. А вот барон против барона — самое то. На равных, привычная игра. Поэтому Румянцев. В принципе, это очень похоже на этих двух идиотов. Я могу уже так их называть. Живут далеко от столицы и, вероятнее всего, привыкли к безнаказанности. Не удивлюсь, если у них в канцелярии куплены люди. Но в их схему вмешался Яков. Вспышка, которую он создал, изменила фон Эхо. И именно поэтому сюда приехал девятый ранг. Сам Кирилл Евгеньевич. Теперь у Румянцева с Корнеевым ничего не получится. Их замысел был другим. Протащить письмо через своих людей, получить разрешение сверху и что-то забрать. Вот только вопрос остается открытым. Что именно они хотели получить этим письмом от меня? Это письмо с требованием, вот только смерти мага шестого уровня для передачи им моих заводов мало. Чего они хотят? Ответа пока нет. Но это уже ход для следующей партии.